Песня «Зеленые пересмешки». Старый ольховый лес в окрестностях Ардейского заповедника, Новгородская область. Утро, май 2013-го. Фон – восточный соловей, обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел, крапивник, пеночка-веснечка.